Глава 36. Ресторан оказывается в получасе пути от дома. Ян ежеминутно бросает на нас взгляд в зеркало заднего вида. Теперь он улыбается, а глаза сверкают от счастья. Давно я его таким не видела. Он смеялся, разговаривал, но все было не так. Сейчас все непринужденно. Взглянув на спящего сына в люльке, касаюсь пальцами губ. Они горят от напора Яниса, от его поцелуев. Мое тело слишком бурно отозвалось на его прикосновение и близость. Внизу живота до сих пор приятная тяжесть, когда я вспоминаю проведенные в ванной пару минут. Я скучала, обижалась, говорила, что не прощу, но все равно любила. Мысленно умоляю Бога, чтобы больше не проверял наши чувства на прочность, чтобы Ян не разочаровал меня во второй раз, потому что повторного удара я не выдержу. Телефон вибрирует. Ищу его в сумке и, посмотрев на экран, вижу, что Богдан отправил сообщение. «Можем поговорить. Минуты три. Просто выслушай меня. Знаю, что я не с рядом, а он против некоторых тем». Вместо ответа набираю его и прижимаю мобильный к уху. «Он не хочет, чтобы я лез к вам. Но мне хочется сказать пару слов, Лин. Я это тебе неоднократно говорил. Наверное, повторюсь, но все же перед отъездом хочу напомнить». Говорит Богдан, едва я беру трубку. Чувствую в его голосе некую нервозность. «Конечно. Что случилось? Ты меня пугаешь». «Не пугайся». Он издает смешок. «Теперь мой брат тебя в обиду не даст, и беречь будет как самое драгоценное сокровище. Даже не сомневайся по этому поводу». Подняв голову, снова встречаюсь с взглядом Яниса в зеркале. Он хмурится, смотрит вопросительно. «Надеюсь, так и будет». «Послушай, что скажу. Не думаю, что слова моих родителей будут иметь хоть какое-то значение, но все же. Ян не взял трубку, и они часа два безостановочно набирают меня. То отец, то мать. Давно мы их вычеркнули из жизни, но я не смог проигнорировать их настойчивость». «Что-то случилось? Пожалуйста, давай ближе к делу. У меня уже сердце как бешеное колотится. Интрига, блин». «Они попросили передать, что очень сожалеют, что поняли свои ошибки. К сожалению, было уже слишком поздно». Богдан хмыкает. «Я понимаю, что людям свойственно ошибаться, но когда это повторяется раз за разом... Не знаю, невозможно доверять. Мои родители далеко не ангелы. Ладно, не об этом сейчас. Не было желания с ними разговаривать. Но слово дал, что все тебе передам. И вот, как лох, все повторяю». Слова Богдана вызывают улыбку. Он говорил, что Ян давно прервал с родителями все связи. Сам же раз в пару месяцев, если было настроение, отвечал на звонок отца. И то разговор длился считанные секунды. Поняла. «А, вспомнил. Еще сказали, что на самом деле они очень счастливы, что у них была такая невестка, как ты». Богдан громко смеется. «Клянусь, так и сказали. Ты прикинь, что сделала моя жена, если они так на твое здоровье молятся?» Пусть Богдан все переводит в шутку, но я чувствую, что смех у него нервный. Родители уничтожили жизни собственных детей. Врагу такого не пожелаю. «Успокойся», — шепчу, глядя из окна. «Все будет хорошо. У нас вся жизнь впереди». «Да я в этом даже не сомневаюсь. Ты, главное, верь в Яна, хорошо? Он любит тебя, слышишь? Это главное, что я хотел сказать. И я тебя люблю. Считаю тебя роднее своих сестер». «Ты будто прощаешься. Пожалуйста, перестань так разговаривать». «Да я просто хотел высказаться». Он опять издает смешок. «Все, обнимаю, Лин, и искренне желаю вам всего наилучшего. Давай, пока». «Подожди!» Выдыхаю. «Мелисса уехала, да? Ты из-за этого так расстроен?» Он молчит. «Всего хорошего, Айлин». Из телефона доносятся короткие гудки. Отключился. «Это же Богдан». «Угу». Больше никаких разговоров. Ян смотрит на дорогу, как и я. Слишком много вопросов в голове. Как Ульяна добилась того, что мать Яна долгих 5 лет отравляла мне жизнь? Хочется ответов, но сейчас я не хочу забивать голову этими мыслями и портить себе настроение. Слишком глубокий шрам они оставили на моем сердце. И никакие просьбы простить, никакие сожаления и раскаяния не заставят меня забыть все то, что было в прошлом. Доезжаем до ресторана. Ян, оказывается, забронировал большую VIP-комнату на 20 этаже. Сын все еще спит. Официант приносит меню. Сделав заказ, ждем. Потихоньку накрывают на стол. Что такое? Тихо спрашиваю, когда мы остаемся наедине. Ян едва заметно улыбается, качает головой. Даже не верится. Так хотелось, чтобы все было как прежде. И вот вроде бы нет того холода между нами. Но все равно хочется большего. Мечтать не вредно. Смеюсь. И на этом спасибо, да. Басманов откидывается на спинку кресла. Ты же знаешь, что я тебя безумно люблю. Если будешь повторять каждую минуту, то никогда не забуду. Лучше скажи, какие планы на будущее? Ты уверена, что хочешь знать? Подавшись вперед, Ян складывает руки на столе. Планов-то у меня ого-го, как много. Колись! Недолго подумав, Янис кивает. Для начала, конечно, буду стараться, чтобы у нас все было как прежде. Никакого холода между нами, никаких сомнений. Хочу, чтобы мы, безусловно, верили друг в друга. Это первое. Второе. Бизнес начинаем строить с нуля. Все будет так, как ты пожелаешь. Другую компанию я буду вести удаленно. Арман должен приехать. Ты же знаешь, он единственный, кому я доверяю. А наш офис будет строго под нашим с тобой руководством. Отличные планы, но начинать с нуля... Очень много времени пройдет, прежде чем появится какой-то результат. Я в курсе. Но мы вроде никуда не спешим. Его губы изгибаются в кривой усмешке. В темных глазах появляются хитрые огоньки. И я уверен, что отлично справимся. Ну, в этом я даже не сомневаюсь. Насчет Даниила. Ян переводит взгляд на нашего сына, спящего в коляске, без которой мы в последнее время из дома не выходим. Смотрит на него с такой любовью и заботой, что на душе становится тепло. Садик рядом. Можем отправить туда. Там система на высшем уровне. Когда в первый класс пойдет, Даня уже будет знать и английский язык. Да и сама школа неплохая. Я интересовалась. Скажи честно, ты давно купил тот дом? Нет, совсем недавно. Искал что-то такое, чтобы и к офису близко было, и детскому саду. Хотя подозревал, что ты, возможно, решишь нанять няню и не отпускать Даниила. Нет, почему же? Я хочу, чтобы он контактировал с другими детьми. Поэтому сынок обязательно пойдет в садик. Что бы ты ни решила, я буду относиться с уважением. Мы молча смотрим друг на друга. Официант приносит новые блюда. Приходится прервать зрительный контакт. После ужина еще некоторое время обсуждаем будущее. Прошлое не затрагиваем. Меня от тех разговоров просто тошнит. Будто всю энергию высасывают. Вперед смотреть надо, а не оглядываться назад. Именно такие выводы я сделала. Ну что, солнышко, вернемся домой? Обращаюсь я к проснувшемуся сыну. Он улыбается, будто понимает меня. Пытается усесться. Ян, расплатившись, берет Даниила на руки. И тот сразу обнимает отца за шею. Пойдем? С улыбкой спрашивает Басманов. Киваю. Ян просит официанта спустить коляску вниз. У меня ощущение, что ты куда-то спешишь. Я облизываю пересохшие губы, глядя на Басманова в зеркало кабины лифта. Он скользит взглядом по моему лицу, опускается ниже к груди и снова смотрит мне в глаза. Загадочно улыбается. Домой спешу. Надеюсь, сынок будет умным мальчиком и сразу уснет. Да, сынок? Даня, будто почувствовав, что Ян обращается к нему, что-то отвечает на только ему самому известном языке. Басманов смеется. Говорит, что обязательно пойдет спать. Он же понятливый у нас. Перестань. Настроение было отличное, но сейчас оно еще лучше. Мне однозначно нравится такая атмосфера. Между нами нет никакой напряженности. И так легко на душе. Могу говорить, что хочу и как хочу. Хотя раньше я держала дистанцию. И вообще избегала каких-либо разговоров. До дома добираемся быстро. Дороги пусты. Поэтому много времени это не занимает. И да, мне кажется, что у Даниила вошло в привычку засыпать, едва машина трогается с места. Заезжаем во двор. «Спит?» — спрашивает Янис, открыв дверь с нашей стороны. «Угу, отлично». Ян укладывает сына в кровать. Снимаю с него верхнюю одежду, оставляю в одной маечке и памперсах. Обернувшись, замечаю, что Басманова в комнате нет. Иду в спальню и, стянув одежду, шагаю в ванную. Принимаю душ, который длится от силы 5 минут. Я уверена, что Ян вот-вот придет. И едва я возвращаюсь в комнату, дверь распахивается. Басманов заходит в одних спортивных штанах. Смотрю на голый торс и отмечаю, что он похудел. Но тело у него все такое же идеальное, как почти год назад. Шумно сглатываю, сильнее кутаясь в махровый халат. Ян подходит вплотную. «Я пиздец, как тебя хочу. Больше не могу ждать, Лин».